Под ногами хлюпает бурая болотная жижа. На кочках торчит пучками неестественно, приторно ярко-зеленая трава, из которой шипят на нас свернувшиеся кольцами змей. Греется, зараза, тычет в одну из кочек прямо на нашем пути сопровождающий нас охотник, древком своего странного оружия, которое они ошибочно называют рогатиной. Несмотря на то, что их копья с крюками не имеют ничего общего с настоящими рогатинами, название прижилось, и я не собираюсь спорить насчет этого. Из растительности, через которую мы только что собирались пройти, поднимает заостренную головку очередная местная гадюка. В качестве проводников я взял с собой троих охотников, бывших подчиненных клеща. Я даже позволил им забрать свое оружие и одеться в доспехи. Все они официально приняли рабство, так что напасть на меня не могут. Да если бы и смогли, я уверен в способности переразмотать всех троих, даже не запыхавшись. Кроме них, в отряде 10 фалангистов, а также 5 валькирий, включая Перу и Ирму. Ирма сама попросилась взглянуть на болото, и я не мог отказать ей в этой просьбе. Кстати, нам тоже пришлось надеть специальные болотные сапоги из грубой кожи, настоятельно рекомендованные одним из охотников по имени Санек, который сейчас ведет нас по болоту. Невысокий, морщинистый и лысый, с длинными тонкими усами, словно у сама, он пользуется большим уважением у своих коллег. Санек постоянно жалуется, что надо было взять с собой полный состав группы охотников, иначе моя жизнь на болоте подвергается огромной опасности. Змея на кочке шипит в нашу сторону. Ирма делает шаг вперед и быстрым движением выхватывает меч. Голова змеи отлетает в сторону, а тело начинает судорожно извиваться, сворачиваясь в узлы, и скрывается в толще воды. «Ненавижу этих тварей», — сплевывает Ирма. «Сколько людей из-за них погибло?» «Осторожнее, леди», — говорит Саник. «Тут опасно. К ним можно соваться только в перчатках». «Я не леди, я бывшая рабыня, а теперь валькирия», — отвечает Ирма, — «и нам перчаток не выдавали». Саник опускает голову и, суетливо пряча глаза, шагает вперед. «Плохое дело вы затеяли», — бормочет он. «Людей на болотах давно не было. Теперь они считают себя здесь хозяевами». «Кто они?» — переспрашиваю я, догадываясь, какой будет ответ. «Вот они», — указывает Саник куда-то вперед с обреченным вздохом. «Так и знал. Накаркал, старый хрен», — цедит сквозь зубы один из охотников. «Вараны, уходите, лорд», — говорит Саник, выставляя рогатину вперед. «Мы их задержим. Только бегите быстрее, нас троих надолго не хватит». Глава 16. Мои подчиненные изумленно переглядываются, а Пира даже закатывает глаза. «Да и я немного ошарашен. Значит, вот как тут все устроено? Бросить охотников на съедение варанам, чтобы спасти свою шкуру? Никто никого бросать не будет», — говорю я вслух. «Пира, Кит, будьте добры, ваш выход». Воительница и новоиспеченный лейтенант фалангистов дружно кивают. Кит выстраивает десяток своих людей, и те живой, стеной ощетинившейся длинными копьями, оттесняют нескольких ящеров в сторону. Да, это не сражение против игроков, но средний уровень солдат Спарты уже достаточно высок, чтобы не переживать о выживании в битве с местной живностью. Из оцепления прорываются трое варанов, и тут в дело вступает Пира, что неудивительно, ведь она уже сумела уничтожить полноценного драконида, какого-то ветерана и патриарха здешних тварей, что ей всякие мелкие зубастые ящерки. Рыжая воительница, словно гимнастка, мелькает сразу среди трех монстров, не давая им шанса ударить когтями или использовать острые клыки. Остальные солдаты в наступление не переходят, сдерживая основную массу на расстоянии. Пару особо рьяных варанов удается подранить, действуя копьями на расстоянии. От такой картины Саник и охотники просто раскрывают рты, не веря своим глазам. «Это наши страшные вараны», — читается в их взгляде. «Да, порой кажется, что ты адаптировался к жизни в новом мире, но система всегда припасет сюрприз. В нашем случае это демонстрация невероятных характеристик, выходящих за рамки привычных человеческих возможностей. Все-таки до 20 уровня показатели игроков остаются в рамках реалистичного. Иными словами, ломать деревья голыми руками и делать тройное сальто без подготовки – это необычно, но не шокирует обычного игрока. Все уже приняли игровые условия нового мира. Но сейчас Пира действительно показывает нечто, чего никто и представить не мог. Остаточное изображение. При каждом ее рывке на максимальной скорости силуэт девушки просто размывается, становится нечетким. Это уже нечто, выходящее за рамки обычного. Как будто ты смотришь фрагмент фильма в ускоренной перемотке. Это впечатляет. И это же будоражит кровь. Отойдя от первоначального шока, охотники под управлением Санька также вступают в сражение, чтобы помочь новым товарищам. Бейте по лапам. Сначала нужно их обездвижить. После этого добить их уже не составит труда, восклицает Саник. Солдаты моментально меняют свою тактику. Теперь они защищают охотников, отгоняя монстров копьями и не позволяя им приблизиться. Охотники же используют свои рогатины, острыми крюками подрезая сухожилия варанов. Теперь становится лучше понятно предназначение этого оружия. Острой пикой они держат ящеров на расстоянии, а торчащие в сторону крюки нужны, чтобы обездвижить врага. Финальным аккордом становится маневр пиры, которая быстро вскарабкивается на спину хромающего варана и вбивает ему копье в основание затылка. Так или иначе, но эта тактика оказывается эффективной, и наша команда легко устраняет угрозу, появившуюся буквально из ниоткуда. И часто здесь случаются подобные засады, спрашиваю я, присев перед мертвым вараном. Вблизи тварь кажется еще более угрожающей. Черная перламутровая чешуя, выступающие бело-желтые клыки, а также мощные конечности и хвост. Да, по-настоящему напоминает дракона. Дайте ему только крылья, и его можно будет изобразить в фэнтезийной книге. Хорошо, что драконы не существуют. Не существует же. С системой нельзя быть уверенным ни в чем. В последнее время такие группы заходят все дальше, вздыхает Саник, пнув труп варана. Если их регулярно не истреблять, можно спровоцировать всплеск. О, и что это такое? Интересуюсь я у опытного охотника. Когда критическая масса из таких групп достигает определенного уровня, вараны формируют волну и движутся огромной толпой в определенном направлении, объясняет Саник. Об этом феномене ты узнаешь только в последний момент перед атакой, если какой-то патруль успеет обогнать стаю, бегущую по болоту, и доложить, что маловероятно. Отсюда и название «всплеск». Когда был последний такой всплеск? С некоторой тревогой спрашиваю я. О, это было пару недель назад. Тогда он чуть не уничтожил южный лагерь. Хотя мы с парнями и отбили атаку, не дав нашествию продолжиться, но сами вараны никуда не исчезли. Юг для нас сейчас закрыт, вздыхает охотник. А вараны, которые оказываются на пути всплеска, как себя ведут? Осторожно задаю я вопрос. Они присоединяются к волне, отвечает Саник. Выходит, если случится новый всплеск, то к монстрам присоединятся все монстры, которые сейчас занимают юг. Делаю я предположение. Это. Саник на минуту замолкает. Вполне возможно. Да, скорее всего, так. Ясно, задумчиво хмурюсь я. Закрепиться на болотах окажется не таким просто, как я думал изначально. Здесь практически нет конкурентов. Единственная серьезная сила среди топий – это Краснодар. Но главная угроза здесь – это не сами игроки, а дикая природа, порожденная системой. Вараны, змеи и прочая гадость. Система словно говорит: «Зачем тебе противники, если есть я?» Хм, теперь позиция Браги становится мне намного понятнее. Он всеми силами стремился добыть ебалы, чтобы укрепиться на болотах. Лорд Краснодара знал, что без постоянного притока средств они не смогут выжить. Болотная ягода была единственным серьезным источником дохода для Браги. От нее зависело все. Здесь речь идет не только о росте фракции, но и о ее выживании. Без постоянной поддержки стражников и охотников ебалами они не смогут защитить свою территорию. Поэтому Брага был готов пойти на все ради сохранения своих поставок и алкогольной монополии. Я, конечно, его не оправдываю, но теперь становятся понятны многие его поступки. Покупка рабов, их перепродажа, сделки с кочевниками и степняками – все это обеспечивало постоянный приток игроков в полис. Ведь, вероятно, только идиот выбрал бы Краснодар вместо Вавилона. Не только болото здесь, но еще и работать придется без передышки. Да и столь острая реакция лорда Краснодара на появление Спарты теперь кажется менее надуманной. Брага выглядит в моих глазах не психопатом, а скорее практиком, готовым использовать любые средства. Он играл с теми картами, которые раздала ему система. Брага понял, что его монополия под угрозой, и стремительно попытался решить ситуацию. Сначала, не позволив мне торговать в Вавилоне, а затем послав Бибу и Бобу, чтобы обезглавить фракцию и выиграть время. Однако его планы провалились. Все, что мог сделать Брага, это предпринять последнюю попытку уничтожить меня и Спарту, тем самым вернув утраченное и заимев что-то сверху. Но, как говорится, не повезло, не фартануло. И теперь мне следует заботиться о Краснодаре и о жителях. Чтобы полис выдержал, майору, видимо, Придется отправить немало новобранцев на юг для обучения. Всплеск следует остановить, прежде чем он станет угрозой для Краснодара. Осматривая ставшую уже безопасной поляну, я, наконец, нахожу небольшой куст с болотной ягодой. Если бы Саник не указал мне на кочку, я бы и не заметил, что у моих ног виднеются бледно-розовые ягоды. Собрав несколько из них, едва удерживаясь от падения в болотную жижу, я пробую их на вкус. Местные уже рассказали мне об этом растении, включая его использование в качестве единственного источника пищи в первые недели. На вкус болотная ягода никакущая. Вот реально, жуешь и ничего не ощущаешь. Как будто слегка подслащенная водянистая желатиновая масса. Внутри большая твердая косточка. Ягода жесткая, с прожилками, и пахнет болотной тиной. Запах настолько стойкий, что сохраняется даже в конечном изделии, браге, что резко снижает ее вкусовые качества. Можно ли от этого избавиться, не знаю. Думаю, тут собрались не дураки, и тот же самый мухомор прилагал усилия, чтобы повысить качество продукции. А то получится, работали тут господа самогонщики, выдавали продукт. Пришел Шурик и сделал из их бормотухи французский коньяк. Не выйдет так, увы. И все же, решать вопрос об экономике Краснодара придется. Я и не ожидал многого, но болотная ягода остается единственным растением, подходящим для брожения и производства браги из местного сырья. В ином случае самого продукта бы не существовало. После еще непродолжительного осмотра окрестностей я даю команду о возвращении. Что я могу сказать о болотах? Я очень рад, что моя жизнь в новом мире началась не в этом кластере. Невысокие и гнилые деревья, некоторые из которых обвешаны плющом, словно новогодние елки гирляндами. Зеленая жижа на поверхности водоемов и глубокие ямы, о которых ты и не подозреваешь, пока не провалишься по пояс. Все это дополняется мутной болотной тиной и недружелюбными обитателями. Не самое лучшее место для курорта, честно говоря, но даже в этом есть свой плюс. Болота создают полноценный защитный барьер вокруг Краснодара, через который практически невозможно пробраться без проводника из местных или не зная нескольких известных троп. Таким образом, полис на болотах является идеальной секретной базой. Обеспечь ей полноценную защиту, и никто не узнает, что творится внутри. Это серьезный плюс, который в будущем может перевесить все недостатки. Да, у Краснодара большой стратегический потенциал, который еще предстоит реализовать, но это лишь вопрос времени. Улыбнувшись про себя, я перепрыгиваю очередную кочку. За короткое время я серьезно изменил свое мнение о значении полиса на болотах. Вернувшись в полис, я вновь занимаюсь делами в офисе клуба «Диско». Начать следует с вопроса провизии. Чтобы избежать голода, необходимо организовать несколько полей для выращивания картофеля, моркови и тыквы. До этого вся провизия поставлялась сюда из Вавилона. Место под небольшую ферму придется выделить прямо внутри городских стен. Далее, есть проблема с болотной ягодой. Чтобы возобновить производство браги, даже в экспериментальных целях, нам нужна эта ягода. Но ее сбор возможен только вручную, что создает проблему. Отправлять игроков на болото, как это делал Брага. Даже если я назначу каждому личного охранника, это не предотвратит несчастные случаи. И кого направлять? Новых рабов, которые раньше были надсмотрщиками. И чем я в таком случае лучше Браги? Параллельно с этим я планирую начать массовое переселение местных игроков в Спарту. Краснодар – это не просто небольшой лагерь, а полноценный полис, где по-прежнему живет около 200 игроков. Чтобы предотвратить развитие сепаратизма и избежать раскола в моей фракции, я намерен перевести местных мастеров, бывших рабов и слуг в Спарту, чтобы они перемешались с населением и стали единым целым. Краснодар займут переселенцы, для которых этот полис будет новым местом для работы и жизни. Те, кто считает Спарту своей родиной, может быть, не всех сразу, но этот процесс не позволит местным начать борьбу за независимость и не даст полису полностью отделиться от Спарты. Исключение составляет ночной клуб и его персонал. Они переедут вместе с третьим в Вавилон, чтобы начать создание сети информаторов. Как раз когда я озвучиваю все эти мысли майору, в дверях появляется фалангист. «Мой лорд, к вам прибыла делегация», — неуверенно произносит он. «Что? Делегация? От кого?» Удивляемся мы с майором. Ведь в Краснодаре, казалось бы, не осталось никакой организованной силы, способной высказывать свои просьбы. Разве что рабочие мухомора, но с ним мы решали вопросы отдельно. Это девушки ну не из незабудки, а из другого места, докладывает фалангист. Из борделей попроще. Ну надо же, мы с майором переглядываемся в недоумении. Пусть войдут. Полагаю, у них есть что сказать, если они пришли все вместе. Машу я рукой, откидываясь на спинку кресла. Этого я не ожидал. Никто не ожидал, усмехается майор. Я думал, эти девушки будут рады освобождению от работы. Ну, сначала узнаем, чего они хотят. Киваю я, когда двери в офис открываются и входит около 10 девушек. Первое, что бросается в глаза, все они красивы. Система действительно повлияла на всех игроков своей харизмой. Независимо от того, как ты выглядел на земле, здесь с правильным вложением очков, ты станешь хотя бы приятным на вид. А если изначально твои параметры были выше среднего, то система сделает из тебя нового Аполлона или Афродиту. В прошлой жизни эти работницы постельного труда могли бы легко стать моделями или звездами журналов. Но сейчас не об этом. Итак, дамы, чем могу помочь? Улыбаюсь я, окидывая их взглядом. Работницы переглядываются, после чего легкими тычками выталкивают одну на передний план. Эта девушка с веснушками на лице неловко кланяется, затем обращается ко мне. «Мой лорд, мы знаем, что это чрезмерная наглость, но мы надеялись, что вы сможете удовлетворить нашу просьбу». «Нет, мольбу». Она экспрессивно поправляется. «О, и какого рода?» «Сцепляю я руки в замок перед собой. Не закрывайте наше заведение», выкрикивает кто-то из толпы. «Да, пожалуйста, мы не хотим лишаться своей работы. Просим, мой лорд, просим, не выбрасывайте нас на улицу». КХМ, громко прочищает горло представительница, грозно посмотрев на своих подруг. «Вы уже слышали, но да, мы просим вас не закрывать наш бордель и позволить нам продолжать работать в Краснодаре. И по какой причине вы решили так поступить?» Удивленно интересуюсь я. «Я никак не ожидал подобного. Затянутые силой на работу в борделе отказываются покидать свой пост. Что это? Привязанность к похитителям или страх перед неизвестным? Боязнь того, что ждет их в Спарте? Как бы вам объяснить?» Смущенно опускает взгляд веснушчатая девушка. «У вас нормальные мужчины», снова начинает одна из девушек, в первый раз также начавшая волну возгласов. «Они вежливые и галантные, не то что наши. Вот-вот, Женни даже цветы сумел нарвать на болотах, а великая система, а мне один вообще серенаду спел. Кто бы мог подумать, что в Краснодаре кто-то умеет петь? Ваши мужчины, краснее», продолжает представительница, «очень нам понравились. Они ведут себя гораздо вежливее и культурнее прежних клиентов, и мы бы не хотели оставлять их здесь одних, на болотах». Я с майором ошарашенно переглядываемся. Получается, что фалангисты соблазнили работниц борделя, и теперь те не хотят уезжать. Это наши парни так хороши, или прежние клиенты были настолько отвратительны? «Твои мысли?» – тихо спрашиваю я у майора. «Пожалуй, это имеет смысл», – аккуратно отмечает он. «Более сотни мужчин в состоянии постоянного стресса и болота, которое обеспечит это состояние. Это определенно опасная смесь. Наличие дома удовольствия определенно не будет лишним. Да и парням нужно куда-то сбрасывать свою энергию». Последние слова он произносит легко и с улыбкой. У всех стоящих здесь девушек на щеках появляется яркий румянец. Да, дела. Впрочем, такая мера определенно будет полезной. Даже на земле солдат иногда отправляют в увольнение, чтобы те развеялись. Держать гарнизон в постоянном напряжении – явно не лучший план. Тогда я не вижу никаких проблем. Ваша просьба будет удовлетворена, леди. Можете порадовать своих кавалеров, улыбаюсь я девушкам. Спасибо, мой лорд, радуется веснушчатая девушка. И вслед за ней радуются все остальные. Мой лорд, вы лучший. Спасибочки, спасибочки, спасибочки. Я вас люблю. Кажется, еще чуть-чуть, и на меня здесь же накинется целая толпа красавиц. Хех, иногда приятно быть лордом. Ладно, все, можете идти, машу я рукой, и работницы дома удовольствий словно мираж исчезают за дверью, не забыв отвесить мне поклон, улыбку или послать воздушный поцелуй. Что ж, вернемся к работе, прочищаю горло и говорю. Конечно, конечно, хитро подмигивает мне майор с улыбкой. Вот же старый черт. На следующий день в Спарту отправляется первый караван с жителями. В качестве охраны ему послужит Гюнтер с той частью фалангистов на кабанах, которые в будущем станут тяжелой кавалерией. Я передаю через Гюнтера указания для Спарты. Для превращения Краснодара в полноценную крепость на болотах мне потребуются мастера. Алиса из Спарты должна отправить мне кузнеца, подмастерьев бронников и нескольких ткачих. Пусть не для того, чтобы делать новые доспехи или одежду, а хотя бы, чтобы ремонтировать старые. Некоторые производства все же следует перенести в новый полис. Также я распоряжаюсь направить в Краснодар научную группу, в составе Батона, Люси и Беаты, той самой специалистки по правильному питанию. Надо разобраться, наконец, с болотной ягодой и с экосистемой болот. И для этого стоит напрячь наши лучшие умы. Как раз, когда я с майором проверяем группу переселенцев перед самым отправлением, к нам подбегает запыхавшийся малый. «Мой лорд, срочно!» – выдыхает он. «Что случилось?» – спрашиваю я. «К Краснодару идут степняки», – докладывает парень. «Мы их заметили на дальних подступах. Идут прямиком сюда, очевидно, знают дорогу». «Много?» – хмурю брови. 20 человек на буйволах. Один отряд. Удивительно. Они что, решили, что полис разрушен, и что можно поживиться на развалинах?» «Вполне вероятно. Тогда их ждет неприятный сюрприз. 20 человек точно не будет для нас угрозой. Не мешайте им», — говорю, — «пускай подходит к воротам». Вскоре из-за деревьев показываются всадники на пятнистых коровах. Один из них, одетый с претензией на роскошь, выезжает вперед и, подбоченись, выкрикивает: «Могу ли я говорить с лордом Спарты?» «Уже говоришь», — отвечаю я с крепостной стены. «Я лорд Шурик. Меня звать Вихор», — заявляет тип. «Степь полнится слухами о твоих победах, лорд Шурик. Про них слагают песни у вечерних костров. Короче, Вихор, прерываю его, зачем вы пришли?» Вихор застывает с раскрытым ртом, но тут же спохватывается. «Мы хотим наняться к тебе на службу, лорд Спарты». Глава 17. Встреча представителей двух высоких договаривающихся сторон происходит прямо за воротами Краснодара. Отряд кочевников разбил лагерь за рвом на достаточном расстоянии, тем самым демонстрируя отсутствие агрессивных намерений. Вихор и еще один кочевник спешились и, пройдя по шаткому мостику, зашли внутрь. Им навстречу вышел я в сопровождении Перы, Ирмы и десятка фалангистов. Еще несколько валькирий встали на стене, готовые в любой момент нашпиговать гостей дротиками. Конечно, я полагал, что кочевники не решатся на открытое нападение на меня, лорда уже двух полисов, но всякое может случиться. Знакомство с Бибой и Бобой значительно усилило мою паранойю по поводу подобных переговоров. Размен двух степняков на одного меня для любого из моих недоброжелателей может показаться очень выгодным. «Итак, Вихор, почему ты решил, что мне нужны люди?» — спрашиваю я у собеседника. Вихра сопровождает только его заместитель. Как я уже успел выяснить, подобные группы из 20 кочевников управляются одним лидером и его замом. В обычное время те действуют как десятники, последнее слово за лидером, а в случае кризиса могут разделить группу на две части и действовать независимо. Довольно интересная система управления, которая порой позволяла таким группам переживать критические ситуации, буквально рассыпаться перед лицом опасности, чтобы собраться вновь. «Люди всегда нужны», — улыбается Вихор. «Степь — наш родной дом, и если лорду Шурику нужны лучшие воины этого мира, то мы готовы ему служить». Пира в ответ на слова степняка о лучших воинах насмешливо фыркает. «Еще бы, она этих кочевников била уже несколько раз. Я же не удивляюсь. Нормальное желание торговца — похвалить свой товар. Хорошо, но почему тогда Спарта?» Я делаю вид, что удивлен. «Мне казалось, что мы не в лучших отношениях. Мы свободные люди», — уверяет меня Вихор. «Над нами нет единой власти или какого-то государства. На вас нападали одни кочевники, но мы совсем другие. Мы даже сражаемся иногда между собой. У нас нет вражды со Спартой, и мы никогда не причиняли вам вреда. Поэтому я и надеюсь на ваше благосклонное отношение, лорд Шурик. Хочешь найти покровителя, чтобы разбить силы своих же врагов и получить еще больше власти?» Смеюсь я. «В том числе», — откровенно заявляет мужчина. «Ха, тот факт, что Вихор не изворачивается и не скрывает своей выгоды, мне импонирует. А информация о том, что не все кочевники едины, определенно радует. Я уже думал, что придется их всех вырезать, чтобы обезопасить торговые караваны. Но вот как все обстоит на самом деле. И много у Спарты врагов среди вашей братьев?» — интересуюсь я. «Немало», — цокает языком Вихор. «Сначала в степи прошел слух, что Спарта богатая, но слабая. Многие захотели обогатиться, но потом вернулись ни с чем, или вовсе не вернулись. Многие потом в тьме клялись, что отомстят лорду Шурику. Но эти клятвы не шли дальше пьянок и загулов. Интересно», — киваю я, — «и ты не боишься противостоять им? Ведь, став моим союзником, Придется воевать против моих врагов, когда понадобится. Тьма сильна только в степи, улыбается Вихор, а Спарта может расти и за ее пределами. Уверен, у вашей фракции больше потенциала мудро выбирать сторону победителя. Значит, предашь меня, если Спарта начнет проигрывать? Усмехаюсь я, глядя Вихру в глаза. Он не отводит взгляд, смотрит прямо. Вы, лорд Шурик, заботитесь о своих. Я о своих. Если вероятность нашей гибели в бою будет высока, не могу обещать полной самоотдачи. Прошу понять это, серьезно говорит он, но в спину бить не будем. Это было бы предательством самих себя. Кочевники, это тебе неверные союзники. Совсем нет, у них отсутствует понятие верности. Для них важна только свобода. Чтобы поддерживать эту свободу, они следуют своему, пусть и извращенному, своду правил. Они готовы даже убить себя, лишь бы не оказаться в рабстве. Поэтому полной преданности от них ожидать бессмысленно. Но даже при таких условиях их найм может принести немало выгоды. Первое, что приходит на ум, это разведка. Кочевники являются идеальными разведчиками, мобильными и трудноуловимыми. Их найм позволит мне наблюдать за всей степью, не выдавая своего интереса. Это совсем не то же самое, что разведчики Спарты. Таким образом, можно обеспечить полноценную конспирацию. Особо интересует меня захват новичков. Кочевники известны во всем регионе как профессиональные ловцы игроков. Вот только теперь вместо того, чтобы вести новичков в Вавилон или еще куда, кочевники будут направлять их в Спарту. Это действительно интересный вариант. Вы желаете заключить контракт с группой кочевников Вихра? Возможны следующие варианты. Договор найма. Федератский договор. Хо, даже так, просмотрев оба варианта, я неожиданно для себя открываю новую систему заключения договоров. По договору найма все просто и понятно. Я нанимаю кочевников за определенную ставку, и они беспрекословно исполняют мои приказы. Однако этот вариант мне не очень по душе, не только из-за затрат, но и потому, что штраф за нарушение не так уж и велик, всего 150 очков репутации. Федератский договор выглядит гораздо перспективнее, его можно адаптировать в деталях, и даже стандартная форма уже интереснее. Кочевники станут моими союзниками, они больше не смогут атаковать или вредить спартанцам или всем прочим отрядам, с которыми будет заключен подобный договор. В то же время Вихру и его людям придется вступать в войну с нашими врагами. Кочевники сохраняют свободу действий, однако теперь им будет невозможно служить моим недоброжелателям. Главной формой сотрудничества между нами станут оплачиваемые квесты, то есть вместо регулярной оплаты в ебаллах мы будем работать на сдельной основе. Отдельный пункт договора – возможность мобилизации для войны. В любой момент я могу единоразово призвать кочевников исполнить свой долг и оказать мне поддержку на поле боя, и они не смогут уклониться от этого приказа. Таким образом, хотя бы один раз кочевники не смогут остаться в стороне. Чтобы использовать эту возможность снова, мне придется перезаключить договор. Взвесив все за и против, я все же выбираю федератский договор, так как он кажется мне более интересным. Вы предложили игроку Вихору федератский договор. Вихор согласен его подписать. В случае нарушения договора фракция-нарушитель потеряет 300 очков репутации. Нынешняя репутация. Спарта – 352. Группа кочевников Вихра – 456. Желаете заключить договор? Хо, получается, можно даже смотреть таким образом кредитоспособность своего партнера перед сделкой. Любопытно. Репутация Спарты заметно выросла благодаря сделкам по купле-продаже наших товаров в Вавилоне и отдельному соглашению с Мэнфи. Предполагаю, что и Вихор набрал свою репутацию за счет найма к различным фракциям. Таким образом, можно предположить их верность букве и духу договора. Поздравляем! Федератский договор заключен. Добро пожаловать на борт нашего корабля, улыбаясь, протягиваю я руку Вихру. Надеюсь на плодотворное сотрудничество, отвечает мужчина с улыбкой. Начало положено, это уже полдела. Прежде всего, я передал кочевникам грамоту, которая делает группу Вихра этакими посланниками доброй воли. Этот документ позволяет им агитировать новичков присоединиться к моей фракции и сопровождать желающих до Спарты. Содержание грамоты сводилось к следующему. Золотых гор не обещаем, но дадим каждому работу, ночлег, еду и одежду, а также безопасность. Да, такой текст не привлечет всех, но нам и не нужны все. Мы ищем тех, кто готов трудиться и развивать фракцию. Данная грамота, по сути, рассчитана именно на людей, не лишенные амбиций и мозгов. Ведь что самое важное в мире системы, не сила, власть или количество солдат, а возможность. Возможность реализовать себя, использовать подходящий момент. Все зависит от того, как ты используешь предоставленный шанс. Перевернешь военную кампанию, превратишь поражение в победу или найдешь новое начало после разрушения своей фракции. Я также подчеркнул кочевникам, что они обязаны относиться к новичкам, которые желают присоединиться, с должным уважением. Физиономия моего нового союзника тут же грустнеет, и он принимается торговаться. В тьме за каждого раба, даже новичка дают на меньше одного ебала, сообщает Вихор, а здесь, получается, хватать нельзя, связывать нельзя, даже пугать нельзя. Далеко не все пойдут, а это уже чистые убытки. Дам 2 ебала за каждого поселенца, отвечаю я. Но учти, я спрошу у них по прибытии, и если узнаю о нарушении нашего договора, то последствия нам не понравятся. Это и так ясно, серьезно кивнул мужчина. Рад, что мы поняли друг друга, заключаю я. Так я принимаю первое дополнительное соглашение к нашему договору. Согласно договору, который система уже оформила как постоянную миссию, Вихор будет доставлять с партии игроков, найденных в степи, получая по 2 ебала за каждого. Надеюсь, это поможет увеличить численность спартанцев, плюс я перекрою доступ свежих людей для пирамиды Вавилона. Можно сказать, подрублю сук, на котором держится его нынешнее благополучие. Пока это пробный удар, я просто прощупываю почву, но это движение в нужном направлении. В течение следующих 3 дней к стенам полиса прибывают еще 2 отряда кочевников, которые хотят служить Спарте. С первой группой проблем не возникает, их репутация была на уровне 240 очков, что свидетельствует о неплохой предприимчивости. С ними федератский договор был заключен без вопросов, а вот со второй группой возникли проблемы, конкретнее с их репутацией. Группа кочевников Виго, 669. Вот что я увидел в момент обсуждения соглашения. Ясно, что после такого открытия я отказываюсь вести дела с такой мутной группой, и они безропотно покидают пределы Краснодара. Однако через 1.5 часа возвращаются. Лорд Шурик, группа Петри надеется заключить с вами договор. Улыбаясь, заявляет новый лидер группы, бывший заместитель лидера кочевников. Группа кочевников Петри, 0 очков. Интересно наблюдать, как смена власти отражается на очках репутации. Все прошлые ошибки стираются, как и достижения, возвращаясь к нулю. А где ваш прежний лидер? Виго, верно? Спрашиваю я. Ох, Виго давно уже не оправдывал наших ожиданий, лорд Шурик, вздыхает Петри. Поэтому нам пришлось сместить его с этого поста. Говоря это, он проводит большим пальцем по горлу, четко обозначая судьбу Виго. Ну что ж, если ради соглашения со Спартой эта группа пошла на смену своего руководства, то почему бы и нет? В любом случае я не поручаю этим группам кочевников ничего архиважного. Возможно, в будущем я отберу самых верных и попробую их интегрировать в Спарту, при этом уважая их стремление к свободе. Но это дело далекого будущего. Сейчас же я предпочту довериться федератскому договору. Таким образом, у Спарты появляется аж 60 конных разведчиков, которые будут заниматься поиском игроков для нас, и никакие следы не ведут к нам напрямую. Надеюсь, что Вавилон еще некоторое время не узнает об этом соглашении. Я уверен, Меджнун постарается создать мне проблемы и в этой области. А пока я возвращаюсь к решению вопросов в Краснодаре. Комитет во главе с майором только что закончил допрос последнего игрока в полисе на болотах. Пришло время разобраться с последствиями, оставленными Брагой и его режимом. В Краснодаре нам удалось захватить 216 игроков, не считая тех, кто погиб. Далеко не все павшие в бою были уроженцами этого кластера или окрестных. Однако, такой возможности тоже упускать не стоит. Поэтому сейчас фалангисты ловят новичков по болотам, где разгуливают вараны, из-за чего выживаемость среди возродившихся игроков крайне низкая. Но майор уже отдал распоряжение устанавливать патрули у стел, чтобы забирать новичков сразу после их прибытия. Тем временем в Вавилон отправляется караван из 42 местных игроков, включая весь персонал ночного клуба и помощники диска. Уверен, они окажут значительную помощь Хрюше в развитии ее бизнеса. В самом Краснодаре помещение бывшего ночного клуба будет переоборудовано в гостиницу для приезжих. Хотя Краснодар планируется превратить в будущем в военную базу для подготовки армии, Караваны из Спарты будут прибывать сюда регулярно. Не теснить же мне или специалистам самого майора в его поместье, а здесь все продумано, и апартаменты, и общий зал, где можно пообедать, и кабинеты для совещаний. В общем, решено. Всех охотников и бывших стражников Краснодара майор взял под свое начало, записав их в будущую армию. Они имеют опыт ведения войны и не были замешаны в зверствах. Тех же, кто вызывал жалобы у рабов и коллег по цеху, определили в рабские ошейники. На удивление, такие обнаружились даже среди рабов и слуг, хотя и в минимальном количестве. На одного из бывших рабов однозначно показали, как на штатного стукача, который ради собственной выгоды доносил на своих же. Еще двух слуг уличили в издевательствах над подчиненными. Но больше всего, что неудивительно, под раздачу попали бывшие чиновники Краснодара, которых Брага формировал по принципу бандитской шайки, с помощью круговой поруки. В итоге все они были признаны негодными к перевоспитанию, во главе с Жердью, бывшим казначеем Краснодара. Кадавров набралось 43. Особой работы для них в Краснодаре не предвидится. Для стройки они слишком тупые. Выполняют только самые простейшие указания. А каменоломен или лесоповалов тут в ближайшее время не предвидится. Так что я планирую отправить их в форпост. Остальных жителей планирую партиями переправить в Спарту, оставив в Краснодаре минимум для функционирования полиса. К тому же в Краснодар будут переведены и пленные с поля боя у форпоста, чтобы стать частью новой армии. Неделя проходит почти незаметно. Майор занят организацией своей сотни солдат, а я привожу Краснодар в порядок, чтобы он мог функционировать в мое отсутствие. Также я покупаю книги в стиле, чтобы прокачать интеллект и мудрость для усиления магии. Сейчас это мое самое мощное оружие, и его нужно постоянно улучшать. Наконец, из Спарты прибывает запрошенная мной мозговитая группа. Батон, Люси, Беата и еще несколько бывших хиппи, посланных Луной. Как сообщил мне Батон, эти люди в прошлой жизни работали в маркетинге и умеют проводить мозговые штурмы. Они, короче, мыслят нестандартно, поэтому их и прихватили с собой на всякий случай, по принципу вдруг выстрелит. Для полубандитского Краснодара и его жителей, группа, полная колорита и веселья, вызывает полноценный культурный шок. Я сам был ошарашен, когда впервые встретился с хиппи. Но теперь они не только выступали как пацифисты и любители Иван-чая, но и в роли безумных ученых. Как только хиппи-маркетологи появились в полисе на болотах, они тут же начали говорить о негативном инфополе, заблокированных чакрах и прочем. «О, великая система, что за фен-шуй здесь творится?» — восклицали они. «Мама родная, одна сырость и серость, ни одного яркого цвета. Да, этот болотный оттенок сепии вызывает депрессию. Нам нужна жизнь, и чтобы била ключом. Главное, чтобы не гаечным, коллега. Ну что вы, коллега, будет вам». Я стою с Батоном в сторонке и мирно улыбаюсь. «Они так вели себя всю дорогу», — шепчу я ухмыляющемуся парню. «С самого первого дня», — отвечает Батон, скались так, словно у него скулы сводит. «Мои соболезнования», — вздыхаю я. «Я был бы рад, если бы мне разрешили заткнуть им рот», — с той же улыбкой просит Батон. «Увы, ничем помочь не могу», — пожимаю я плечами. Батон глядит на меня как на врага народа, а затем грустно опускает голову. Я понимаю его чувства. В первый же день группа безумных ученых в сопровождении фалангистов отправляется на болото, чтобы исследовать местности, проверить способности Люси к общению с животными. Вечером они возвращаются, при этом личико Люси распухло от слез. Я ошарашенно встречаю их, глядя на заплаканные глаза нашей магички-полиглота. «Что с вами случилось?» – спрашиваю я. «Эти проклятые расисты-ксенофобы, я их никогда не прощу», – выкрикивает Люси, и хиппи подхватили ее под руки, чтобы увести в постель. Ко мне подходит задумчивый Батон. «Диалог с варанами не прошел так, как мы надеялись. Это я уже понял. Так, кто-нибудь объяснит мне, что привело к подобному?» Указываю я на всхлипывающую Люси, чей плач слышен через дверь ее номера даже в коридоре. «Мой лорд, позвольте мне все пояснить», — берет слово Батон, негласный лидер этой группы. «На болотах мы быстро встретили варана, и Люси смогла с ним заговорить. Это я уже понял. Меня интересует, как так вышло?» Спрашиваю я, указывая на запертую дверь и звуки бьющейся посуды изнутри. «Вараны оказались несколько резки в отношении к игрокам», — проясняет Батон. «Для них охота на игроков — это своего рода ритуал взросления. Не убил игрока, не мужик, то есть не варан. Получается, для них мы просто добыча», — интересуюсь я, идя по коридору. Ботан следует за мной. Не просто добыча, но и голожопые двуногие макаки с шерстью на лице. По их мнению, мы, те еще уроды, фыркает Ботан. На мой изумленный взгляд он поднимает ладони в знак капитуляции, будто бы говоря, что он тут ни при чем. Это цитата от Люси, добавляет он. Выходит, мирного решения не будет, качаю головой. Похоже, так, мой лорд, вараны видят нас как захватчиков их болот, существ, занявших их дом. Так что я не сомневаюсь, они придут по нашу душу, качает головой Ботан. Понятно, но знание этого факта лучше, чем его незнание, киваю я. На сегодня можешь идти отдыхать, завтра продолжим наше исследование. Конечно, мой лорд, улыбается Ботан, и мы расходимся в разные стороны. Наутро я просыпаюсь от аромата, с которым ничего невозможно спутать, кофе. Сначала я думаю, что мне это снится, но надо мной отчетливо виден сводчатый потолок гостиницы «Незабудка», с улицы слышны голоса фалангистов и хрюканье наших кабанов. Вот майор кому-то устраивает разнос в своей обычной манере. Все как обычно, стандартная утренняя суета, только запах никуда не делся. Иду за ним, словно ребенок, привлеченный дудочкой крысолова, и оказываюсь в лобби, бывшем гостевом зале клуба. Тут сидят наши безумные ученые в состоянии крайней задумчивости. И с кружками в руках, хотите кофе, мой лорд, спрашивает меня Беата, специалистка по питанию. Значит, правда, не приснилось и не приглючилось. Они действительно отыскали кофе. Почему тогда настолько задумчивые? Хочу, но сначала рассказывайте, где вы его взяли. Я сразу беру быка за рога. Сидящие в зале, переглядываясь, краснея и неуместно хихикая, принимаются говорить. Слушая их, у меня возникает ощущение, что у меня сейчас взорвется мозг. Отныне все, что вы мне сказали, объявляется военной тайной. Заявляю я, не вздумайте брякнуть где-нибудь. Я не просто вас отправлю строить дороги. Нет, я лично болтуна скормлю черти что. Поняли? Мои креативщики бледнеют и быстро-быстро кивают. Значит, я был убедителен. Для Краснодара устанавливается статус закрытой территории. Продолжаю, ни одна живая душа не должна узнать то, что вы мне сейчас рассказали. Глава 18. Есть такой кофе, который называется Капилювак. Между прочим, самый дорогой кофе в мире. Его особенность в том, что перед тем, как кофейные зерна высушат и обжарят, они успевают побывать в желудке одного тропического зверька, а потом выходят из него естественным путем. Не знаю, в чью больную голову пришла идея попробовать их на вкус, однако, ценители считают, что ферментация, которая происходит во время этого процесса, придает кофе исключительный вкус. Так вот, история повторилась. Как оказалось, Люси притащила из Спарты несколько тушканчиков, надеясь использовать их для сбора болотной ягоды. Однако затея провалилась с самого начала. Тушканчики не слушались хозяйки, а просто уплетали ягоды в промышленных масштабах. После небольшой стычки с вараном группа вернулась в Краснодар. Но это еще не все. Тушканчики, которые, как и все системные животные, выдают отходы жизнедеятельности крайне редко, неожиданно сходили в туалет. А один из работников нашей новой гостиницы, который оказался родом с Бали, заподозрил в продукте кое-что очень похожее на изделия со своей родины, решил промыть их, обжарить и заварить. Получилось то, что получилось. Хм, и ведь не скажешь, что это что-то неприятное, задумчиво произношу я, отхлебывая из чашки. Пересилив легкое чувство отвращения, я все же решился дегустировать готовый продукт шайки ученых, ведь ассоциации с землей были слишком сильными, чтобы просто так взять и хотя бы не попробовать. Новый кофе оказался просто как кофе. Никакой магии, волшебства и прочего. И никаких взрывов вкусовых ощущений. Просто бодрящий и привычно горьковатый напиток, разве что значительно мягче растворимого или напитка из автомата, к которым я привык в прошлой жизни. Однако сообщение от системы определенно меня радует. Вы выпили системный кофе. Ваше тело ощущает прилив энергии. Плюс 10% к интеллекту и плюс 10% к мудрости на 2 часа. Итак, кофе становится не просто ценным товаром, но и полноценным стратегическим ресурсом. Самый настоящий кофе, кивает Ботан. Узнай, кто о нем, и на Спарту спустит всех псов, без исключения. Именно поэтому я и приказал собрать всех игроков, кому хоть что-то известно о том, что получилось, и заставить их дать клятву о молчании, поясняю я. Кстати, всех собрали, слуга, который заварил кофе, уже дал клятву. Также я потребовал дать клятву всех фалангистов, которые за последние два дня охраняли гостиницу, докладывает майор, которого я также вызвал в зал. Замечательно, киваю я. Будем надеяться, что на первое время слухи мы остановили. Тогда я вас попрошу и дальше продолжить экспериментировать, но аккуратно и под строжайшей охраной. Кстати, работника гостиницы тоже советую привлечь к делу. Судя по его сообразительности, человек он будет полезный. Обязательно, соглашается Батон. Вся его компания ученых-хиппи кивает следом за ним. С ними у меня был отдельный разговор, поскольку если кто и проболтается, так это именно они. А потому мне пришлось сделать особый акцент на молчании и возможном наказании в случае нарушения. В таком случае, понятны уже какие-то детали, интересуюсь я, аккуратно отпивая кофе. Черт, к этому очень легко привыкнуть. Да, ради эксперимента мы попробовали просто очистить от мякоти, высушить и обжарить болотную ягоду, как если бы это были кофейные зерна, берет слово Батон. Результат действительно оказался схожим с настоящим кофе, вздыхает Беата, но только и всего. Темная жижа без какого-либо вкуса и лишенная какого-то бафа от системы. Значит, ключевым звеном в производстве кофе являются именно тушканчики, заключаю я. Выходит, что так, тут уже высказывается Люси. По крайней мере, продукты иных животных ни к чему не привели, кроме как, ну, я понял, спасибо, прерываю я ее, помассировав виски. Избавь меня от подробностей. Вот так и пропадает аппетит, особенно когда вспоминаешь, какой путь прошел твой кофе. Как говорится, что не видно глазу, то не вредит желудку. Хорошо, по крайней мере, что зерна тщательно промыли не один, не два и не три раза. Я отдельно потребовал, чтобы эта команда была выполнена без осечек. В противном случае смог бы я вообще насладиться данным напитком. Эх, вот теперь и причина, почему секрет производства кофе должен остаться за семью замками. Иначе сколько игроков обрушат на Спарту свой гнев за то, что они пили результат жизнедеятельности тушканчиков. Из мыслей меня вырывает речь Батона. Если мы планируем сделать кофе ходовым товаром, по типу сидра, то потребуется любой ценой сохранить в секрете причину нашего успеха, тушканчиков, говорит он, болотная ягода растет не только возле Краснодара, и кто знает, где еще. Именно так, даже под Спартой можно ее найти, как раз на юге кластера, где имеется небольшое болото, вспоминает майор, она хоть и меньше краснодарской, но не так уж и отличается. И раз у нас нет монополии на сам ресурс, то остается только технология производства, заключаю я, потеряем ее, и не видать нам монополии в производстве кофе. Как занятно получается, ведь если так прикинуть, то и байкеры собирали болотную ягоду или ее подобие у озера, а уже из нее варили собственную брагу. Может быть, стоит отвлечь внимание фракции от этого направления, например, заявить, что Спарта нашла зерна кофе в самом сердце болота. Звучит неплохо. К тому же это будет отличным прикрытием для Краснодара, о закрытом статусе которого рано или поздно узнают. Объяснить это можно тем, что мы не даем предполагаемому противнику проникнуть вглубь болот, а на самом деле скроем там ферму тушканчиков и будем собирать кофейные зерна. Игроки будут пытаться проникнуть в сердце болот, где обитают полчища варанов, а мы будем спокойно пить кофе и избегать проблем. ХМ, звучит перспективно. Подняв руку, я завладеваю всеобщим вниманием. Значит, поступим следующим образом. Уже через три дня я покидаю Краснодар, оставив майора в качестве наместника. Вся основная работа была сделана, а цели на ближайшее будущее намечены. Майор будет готовить армию, закаляя ее в схватках против варанов и тренируя бойцов выдерживать самые тяжелые природные условия. На Беату, которую также оставили с безумными учеными, возложена задача организации производства кофе. Зерна следует промывать, просушивать и обжаривать. Также надо будет продумать их фасовку, чтобы зерна не выдыхались и не теряли своих свойств, а уже для употребления на месте следует разработать какое-то подобие ручных кофемолок. Еще одна статья доходов. Все производство будет проходить на одном из укрепленных лагерей в болотах. Оттуда в Краснодар повезем уже готовый продукт. Там же будут расположены и загоны для тушканчиков. Вообще, как оказалось, эти зверьки не боятся местных обитателей. Я даже наблюдал крайне интересный случай. Тушканчик с аппетитом поглощал болотную ягоду, когда наткнулся на болотную гадюку. Обычный игрок от одного укуса такой гадюки мгновенно умер бы, но тушканчик просто проигнорировал ее. Даже гадюка, которая вначале начала шипеть при появлении зверька. Поняв, что это тушканчик, быстро успокоилась. Никакого конфликта интересов. Люси и Батон объяснили это тем, что и тушканчики, и гадюки являются порождениями системы и поэтому не враждуют друг с другом. Или гадюка просто испугалась великого тушкана. Здесь может оказаться верным любой из вариантов. Так или иначе, но для формирования как армии, так и кофейной индустрии, потребуется время. Вот почему я отправляюсь в Спарту вместе с Люси и сопровождением из фалангистов. Люси предстоит забрать большую часть наших зверьков, чтобы вернуться с ними в Краснодар, а я останусь развивать свой основной полис. К тому же необходимо подготовиться к будущим испытаниям. Численность нашей фракции уже перевалила за 600 игроков, и до достижения третьего уровня полиса осталось совсем немного. Радует, что испытания проводятся исходя из численности конкретного поселения. То есть фракция Спарты может насчитывать и больше 1000 игроков, но не проходить испытания для уровня города, если жители будут распределены по нескольким поселениям или другим местам. Впрочем, это нерационально, замедлять собственное развитие. С каждым уровнем система открывает все больше возможностей как внутри стелы, так и вне ее. По дороге ко мне стали поступать сообщения от моих новых союзников. Внимание! На Федерата Вихра напали. Внимание! Группа кочевников Альвариса стала вашим врагом. Внимание! Группа кочевников Альвариса больше не является вашим врагом. Похоже, Вихор вышел на охоту и уже заполучил свою первую добычу. Чего нельзя сказать о других моих партнерах. Внимание! На Федерата Петри напали. Внимание! Группа кочевников Кристи стала вашим врагом. Внимание! Игрок Петри мертв. Внимание! Группа кочевников Петри становится группой кочевников Диа. Весело у них там. Если подумать, то при существующей тьме, наличие кочевников в моих рядах не сильно облегчает положение в степи. У Спарты слишком много недоброжелателей среди этой братьи, и тот факт, что я смог перетянуть на свою сторону несколько их групп, в глобальном плане ничего не меняет. Они годятся разве что для локальных стычек, но в серьезном конфликте от подобных банд польза будет незначительной. Единственным решением данной проблемы я вижу уничтожение тьмы. Разрешить проблему радикально. Если не будет тьмы, то не будет и связующего звена между враждебными спарти кочевниками. Разобраться со всеми поодиночке не составит особого труда. Да и я уже успел увидеть, что этот народ держит нос по ветру и держится той стороны, что сильнее. После уничтожения логова, перетянуть на свою сторону сомневающихся будет проще. А вот тогда мы уже посмотрим, чья будет степь, Вавилона или наша. Поглощенный размышлениями о будущем, я и не замечаю, как мы оказываемся в нашем кластере. Удивительно, но дорога от форпоста до Спарты была наконец завершена, и последний кусок пути пролетает буквально на раз-два. Первое, что бросается в глаза по прибытии в Спарту, это изменения в облике полиса. После налета саранчи многие постройки пришлось ремонтировать или возводить заново. Это дало Михалычу и его рабочим возможность провести массовую перепланировку Спарты. Центральная улица была выложена камнем, в продолжении новой дороги. Теперь телегам и фургонам стало гораздо проще передвигаться внутри стен полиса. Сложившись вместе, сразу несколько факторов дали поразительный эффект. Дорога до форпоста значительно увеличила количество поступающей железной руды. Плавка чугуна сделала возможным производство множества предметов, пустив процесс, что называется, на поток. И, наконец, появление большого количества рабочих рук, как в виде кадавров, так и новых жителей сделало возможным массовую добычу дерева и камня и масштабные стройки. И Михалыч развернулся. Всю производственную сферу Михалыч перенес на противоположный берег реки, четко отделив промышленную зону от жилой и обеспечив защиту жителей работы мастерских. Все же кузницы и печи работали круглосуточно, грохотали, плевали огнем и источали едкий дым. Замечаю также, что мастерские даже на расстоянии выглядят монументально, не то что на первом и даже втором уровне. Получается, Михалыч с Алисой полностью провели модернизацию мастерских. Между тем через ручей, который теперь вполне можно назвать рекой, был построен деревянный мост. Однако, как я заметил по подтаскиваемым кадаврами каменным блокам, не за горами и его реновация. Вдоль центральной улицы установлены чугунные фонарные столбы с плошками на вершинах, напоминающими светильники. Еще одна новинка безумного гения Алисы, выходит, Спарта теперь будет жить и в темное время суток, как и подобает любому крупному поселению. Слева и справа от дороги высятся солидные двухэтажные домики, на первых этажах которых расположены небольшие магазинчики, где уже видна продукция Лолы, Патрика и других мастеров. Вижу также ателье гелий и магазин чугунных хостоваров. Таким образом, зарождается торговый сектор Спарты. Полис становится все больше похож на полноценный город, а не на примитивную деревеньку. Везде слышен стук молотков и гул строительных работ. Жилые здания растут повсюду, словно грибы после весеннего дождя. Проезжая внутреннюю стену, я отмечаю, как преобразилось сердце Спарты. Поля с картошкой, морковью и другими культурами были расширены и тянутся до самых краев долины. Поместье лорда и ряд муниципальных построек выглядят презентабельно и официально. И это дополняется разросшимся яблоневым садом, который, кажется, охватил весь внутренний сектор. Похоже, гидропон действительно добился успехов на своем поприще, увеличив число плодоносящих деревьев в 2-3 раза всего за несколько недель. Интересно, что между яблоневыми рядами проложены чугунные трубы для доставки воды от водяного колеса, значительно облегчая процесс выращивания яблок. Тот самый капельный полив, про который мы говорили, рассчитывали на глиняные желоба, но тут технологии подкрались незаметно. В общем и целом я приятно впечатлен достигнутым прогрессом. Спарта растет, развивается и шагает вперед. Чем больше времени проходит, тем быстрее темп ее роста. Даже Вавилон уже не кажется столь впечатляющим, когда понимаешь, что Спарта медленно, но верно наступает ему на пятки. Наша армия совсем скоро не будет уступать в оснащении и подготовке той, что есть у Вавилона, а наша промышленность вполне способна соперничать с ним в ряде сфер. Пусть мы не достигли такой массовости, но зато вкладываемся в технологии. На мой взгляд, это перспективнее, но этого недостаточно. Я стремлюсь превзойти город свободы и раздавить Меджнуна на его собственном поле. Сейчас, наблюдая за преобразованиями Спарты, я более чем убежден, что этот момент не так уж и далек. Впереди нас ждут немало трудностей, но мы определенно справимся с ними, так, как мы это умеем. По пути я заглядываю в улучшенную сидроварку. Здесь уже вовсю лютуют Михалыч и Мухомор, в обе глотки покрикивая на новых работников. Устанавливается привезенное оборудование из Краснодара, сочетая два подхода к производству. Мужчины к моей радости находят общий язык и, более того, находят в друг друге настоящих приятелей. Мухомор когда-то был школьным учителем химии, но ушел из-за неясной истории с руководством. Однако он успел поработать на винно-водочном предприятии и перенять там часть своих знаний. В общем, его карьерный путь был крайне запутанным, пока не привел его в Спарту. Два работящих мужика легко нашли общий язык. Да и как тут не найти в окружении товара, который так и просит провести дегустацию, за что дуэт уже получил выволочку от Алисы, из-за чего еще больше сблизился. И все это за пару дней. Настоящие родственные души. Убедившись, что все идет по плану и Михалыч с Мухомором не настроены враждебно друг к другу, я отправляюсь в храм черти что. Это неприметное белокаменное сооружение, расположенное за поместьем лорда, встречает меня тишиной и гудящим спокойствием. Внутри меня уже ожидает Амари, которая лишь молча улыбается при моем появлении. Перекинувшись с ней парой фраз и проверив состояние двух наемников, по-прежнему лежащих в коме, я говорю девушке: «Я хотел бы пообщаться с черти что», и, не успев договорить, я оказываюсь в черно-белом мире. Чувства так-то, как обычно, нет, но от кого я его, вообще говоря, ожидаю? Передо мной возвышается фигура платиновой блондинки в пластинчатых доспехах, лицо которой скрыто серебряной маской. Доспехи, кажется, не изменились, но на первый взгляд они стали чище. Детали малозаметны, но они есть. Исчезла черная засохшая кровь на алом плаще за спиной, местами ослабла копоть, сковывавшая блестящий металл. Даже ржавчина в сочленениях брони отступила. Может ли быть причиной постройка храма или же принятие двух учеников под свой стяг? Трудно сказать. «Добрый день», киваю я черти что, и она отвечает мне безмолвным кивком. Понятно теперь, у кого Амари учится гостеприимству. Оглянувшись, я замечаю двух братьев-акробатов, идущих в нашу сторону. Их одежда изменилась. Теперь это черные облегающие кожаные доспехи. Тканевые элементы скрывают практически всю кожу, включая лицо, оставляя открытой лишь полоску на уровне глаз. Теперь напарников даже трудно отличить друг от друга, они всегда были похожи, а теперь кажутся почти клонами. «Могу вас поздравить, товарищи, ваши клятвы теперь недействительны, улыбаюсь я им. Брага мертв, удивленно спрашивает Боба. Его я узнаю по голосу. Теперь их можно будет различить друг от друга. Именно так, усмехаюсь я, мертвее всех мертвых. И кто его умудрился прибить, пока мы тут куковали, интересуется Биба. Ну, вообще-то, я, указываю на себя пальцем. Ха-ха-ха, я с самого начала знал, что выбор вашей фракции был верным решением. Смеется Биба. Так уж и ты сделал этот выбор, подкалывает его Боба, на что Биба моментально замолкает. Мои поздравления, лорд Шурик. Брага наверняка был крепким орешком. Можно сказать и так, отвечаю я, после чего обращаюсь к черти что. Их тренировка окончена, черти что отвечает. Тренировка может длиться годы, десятилетия или даже столетия. Им еще расти и расти. Однако никто не говорит, что нельзя делать перерывы между тренировками. Когда они будут готовы, они сами придут ко мне снова, произносит она, скрестив руки на груди. Обязательно, совершает поклон в сторону девушки в броне дуэт. Мы никогда не забудем ваших уроков. В таком случае прекрасно. Биба и Боба, у меня есть для вас работа. Ну и вонь, сморщил нос высокий мускулистый мужчина в роскошной шелковой тоге. Нельзя было найти место получше. Прелесть этого места в том, что никто не захочет сюда лезть по своей воле, усмехнулся его собеседник. Старик в одеянии, которое можно описать одним словом, рванье. Трудно себе представить более непохожих друг на друга персонажей. Более того, вообразить, что они будут разговаривать на равных. Между тем именно это сейчас и происходило. Опять ты переигрываешь, стервятник, нахмурился Миджнун. Какие-то катакомбы, тряпье. Мы договорились, что ты просто будешь строить башню, отвлекая на это внимание толпы. Но ты зачем-то создал архитекторов, этих тупых и грязных фанатиков, которые теперь ходят по улицам, пугая почтенных граждан. Эх, Миджнун, покачал головой старик, ты забываешь, что во всем должно быть равновесие. Есть власть, и есть недовольные. Это как левая и правая рука одного тела. Нельзя жить, контролируя только одну руку. А так обе руки в нашем распоряжении. Только они не догадываются о том, что ими управляет одна голова. Кстати о равновесии, оживился правитель Вавилона. Ты знаешь, что лорд Шурик взял Краснодар. Разве это не угроза тому миропорядку, который мы строим? Зря ты посоветовал мне дать Браге в помощь черную стражу. Этот бутлегер все равно не справился. Ты умеешь играть в шахматы? Неожиданно спросил стервятник. Скука, сморщился Миджнун. Предпочитаю покер. В шахматах есть такая комбинация, гамбит, пояснил стервятник. Когда ты жертвуешь пешку, чтобы выиграть фигуру. Брага был скверной пешкой, наглой и глупой. Начал гадить прямо там, где ест. Воровать жителей Вавилона прямо с улиц. Тебе пришлось бы реагировать на это, а это привело бы к войне. А так, ты просто бросил дрожжи в сортир. Кто бы ни победил в этой схватке, это было бы нам на пользу. Теперь Шурику придется покорять Краснодарские болота, а не Вавилон, тратя на это время и ресурсы. Вот пока он там завяз, я хочу, чтобы ты устроил ему сладкую жизнь в городе, сказал Миджнун. Пусть твои фанатики громят его торговые точки, бойкотируют найм в Валькирии, запугивают всех, до кого дотянутся. Пусть камни Вавилона горят у него под ногами.